Я ждала тебя всю ночь, весь этот долгий год. Улыбнувшись и спрыгнув с подоконника, Маргарита сделала крохотный шажок назад, что обидно, потому что я не маньяк, а приличный человек. Я перешел к делу. Вилли дал нам мало времени, сейчас он идет сюда обычным путем и, надеюсь, не торопится, но нельзя терять ни минуты. Я подошел ближе. Насколько же жалки эти фотографии, они не смогли запечатлеть и малой толики твоей красоты. Марго отступила, я сделал еще шаг, сократив расстояние в плюс себе. С выражением почитав немного тематического Гёте, добавил от себя. Все эти слепцы пытались сбить меня с пути, протянув руку, коснулся спадающих из-под ночного колпака волос невесты, пытаясь сосватать мне никчемных пустышек. Маргарита замерла напуганным сурком и закрыла глаза. Если я сейчас сдерну с нее одеяло и возьмусь за ночную рубашку, моя принцесса не станет мешать, к обоюдной нашей радости, смею надеяться. Увы, времени нет. Что они мне? Увешанные тряпками и драгоценностями манекены, не более. Мне не нужна пустышка, мне нужен человек, с которым я могу поговорить обо всем на свете. Марго, осознав, что падать с ней на кровать я не спешу, открыла глаза, и с каждой моей фразой они наполнялись блеском, а веки опускались все ниже. Мне нужен человек, который станет мне верной и деятельной опорой. Мне нужен человек, отмеченный Господом многими талантами и живым умом. Мне нужна императрица. Личностные качества – это прекрасно, но Марго же девочка, и может подумать, что я так сильно на них напираю, потому что больше ей гордиться нечем, и вставленный в самом начале монолога комплимент о красоте чисто для галочки. Закрепляем. Твои внутренняя и внешняя красота великолепно дополняют друг друга. Твои глаза, твои губы, твоя фигура, твои волосы. 2 минуты комплиментов по идее достаточно, Маргарита выглядит прямо счастливой, и это греет мне душу. Сработаемся. Отступив на шаг, я опустился на колено и протянул Марго руку. С каждым днем моя любовь к тебе становится лишь сильнее. Твои письма, твои телеграммы стали для меня спасением в самые черные времена. Маргарита, ты станешь моей женой? Такого поворота, похоже, невеста не ожидала. Опешив на пару секунд, она протянула руку и вложила свою миленькую ладошку в мою. Хватка на одеяле ослабла, и я испытал целую гормональную бурю, увидевшую и ночную рубаху. Какие же пасторальные времена! Казалось, меня такое вообще возбудить не способно, но посмотрите на меня теперь. Да, тихо ответила Марго, сжала мою руку крепче и усилила. Тысячи раз да, ты сделала меня самым счастливым человеком на земле. Нет, ты, перенаправила она и начала обживаться в новом, особо важном и ценном для меня качестве. Больше не рискуй так, а если бы ты свернул себе шею, беспокоиться, но это она зря. С улыбкой поднявшись на ноги, я подтянул Марго за руку поближе к себе, совсем легонько, поэтому подошла она по сути сама, и перевел тему. Мне нужно столько всего тебе рассказать, и осознание того, что у нас впереди целая долгая и счастливая жизнь наполняет меня восторгом. И, без паузы, немного романтической фигни про мой богатый внутренний мир и беспросветное одиночество, спасти от которого может только жена. Ах, как мне не хватало тебя все это время. Вокруг меня так много лизоблюдов, подлецов и лжецов. Мне нужен человек, на которого я могу опереться. Человек, который будет любить меня так же сильно, как и я его. Каждый день я благодарю Бога за то, что Он даровал мне величайшую драгоценность – любовь к тебе. Теперь метафорический шажок назад, который начнем с грустной усмешки и демонстрации уверенности в себе, главного атрибута уважающего себя мужчины. Прости, мне не следовало пугать тебя дворцовыми интригами, ни единой проблемы, с которой я бы не справился, попросту не существует, и да будет Бог милостив к нашим врагам. Россия, прекрасна, необъятна, она одна, целая вселенная, и я уверен, что ты полюбишь ее всем сердцем, а мой народ ответит своей императрице тем же. Совсем бедную юную девушку молодецкий напор захлестнул, даже не знает, что говорить в первую очередь, но мне достаточно подернутых розовой дымкой глаз, чтобы понять правильность выбранной стратегии. Грустно и неуместно вспоминать это сейчас, но в будущем, в моей прошлой жизни, я и на 5% так не старался, как сейчас. А как иначе, с теми мне не надо было жить всю жизнь под одной крышей, и Маргарите они в подметки не годились. Я тоже тебя люблю. Слова прозвучали так мило, неуклюже и смущенно, подкрепившись качнувшимся помпоном ночного колпака, и при этом так искренне и обезоруживающе, что в моей душе поднялась крыша сносящая волна восторга, и планировавшаяся пошлость в виде достойной бульварного романа фразы «один поцелуй», чтобы продержаться до завтра с последующим собственно поцелуем, была признана никчемной. Целуем ручку. Спасибо, что позволило мне объясниться, как должно. В дверь постучали, и одновременно с этим, очень медленно, но неумолимо начал поворачиваться ключ в замочной скважине. Вилли слишком спешил. Высказала обиду Марго и быстро отошла на три шага, укутавшись в одеяло плотнее и прикрыв им доселе видимые мне, одетые в чулки ступни ног. Хорошие ножки. «Прости мое косноязычие», — успела добавить Маргарита. «Прости за мое нетерпение», — с улыбкой извинился я в ответ, и дверь в спальню открылась. Обернувшись на проход, я улыбнулся стоящему в столпе света Вильгельму. «Ваше императорское величество, от всего сердца благодарю вас за понимание и возможность объясниться с любимой так, как велело сердце». Кайзер растянул губы в улыбке, кивнул и спросил сестру. «Маргарита, каким был твой ответ на предложение его императорского высочества?» Подняв на Вилли бровь, Марго с удивлением в голосе ответила. «Ну конечно же я согласна, я люблю Георгия. Спасибо за щедрый подарок, Вильгельм». Улыбка Кайзера стала шире. «Видеть, как соединяются любящие сердца, величайшие удовольствия, и как твой брат и твой император, я даю свое благословение на брак. Ваше императорское высочество повернулся ко мне. Я уверен, что вы сделаете мою сестру счастливой. Нас ждет много удивительных лет», — улыбнулся я Маргарите. «Спокойной ночи. Приятных снов», — пожелала она в ответ, и мы с Кайзером пошли через вереницу гостиных, коридоров и галерей. Первым, едва закрылась дверь спальни, заговорил пышущий благодушием Вилли. «Ах, молодость! Когда-то и меня любовь толкала на рыцарские подвиги». Вздохнув, он грустно улыбнулся, почти процитировав Александра. «Жениться по любви – невероятное счастье для нас. Как брат Маргариты и твой кузен, я чувствую за вас обоих огромную радость, Георгий. Мы перешли на имена еще на этапе переписки, а перед Маргаритой блюли остатки протокола. Это очень важно для нас, Вильгельм», – благодарно кивнул я. «Полагаю, ваш брак станет радостным событием и для подданных наших империй», – добавил Кайзер. «Мы, русские, питаем изрядное уважение к немцам», — улыбнулся я. «Но как-то так в истории все время получается, что очевидный и грозящий невероятной пользой нашим странам союз приводит к цепи печальных событий, делающих его невозможным». Вилли с воодушевлением пошевелил усами, думал, взвешивал, считал, немножко читал историю, а еще очень удачно ненавидит англичан, и счел подобное начало достаточным. «Ты проделал долгий путь, кузен, и с моей стороны было бы неуважением начинать тяжелые разговоры». Он хлопнул в ладоши, и около нас материализовался пожилой лысый немец в круглых очках и ливрее камердинера. «Чувствую себя как дома», — пожелал мне Вильгельм. «Доброй ночи. Спасибо за гостеприимство, кузен. Доброй ночи». Кайзер бодрой походкой направился в одну сторону коридора, а я, за слугой, в другую. Проснулся я в 2 часа дня, все-таки сильно устал вчера, в момент, когда императорский поезд уже подъезжал к Берлину. Одевшись, я известил о своем пробуждении хозяев дворца, и Вильгельм с другими местными випами довезли меня до вокзала в своем кортеже, радуясь эрзац секретности, как играющие в шпионов мальчишки. В глазах и без того неплохо ко мне относящихся немцев, они же прагматики, и предложенная мной конфигурация на будущую большую войну для любого имеющего мозг немца выглядит гораздо приятнее оси зла из Германии, Австро-Венгрии и турок с итальянцами. Ночным путешествием я набрал немало бонусных очков. Ну и что, что у них даже в сам язык, который на менталитете сказывается в первую очередь, зашита возможность обрезать куски слов, соединяя их в одно. Читай, с первых дней жизни маленький немец приучается к оптимизации и рационализации. Люди везде плюс-минус одинаковые, с поправкой на систему образования. И такая штука, как залезть невесте в окно ради признания в любви, вызывает понимание. Перед вокзалом, меж 2 складов, поезд сделал остановку, и я воспользовался возможностью, чтобы незаметно для заполонивших вокзал и площадь перед ним немцев присоединиться к своим, сразу же нарвавшись на обиженно надутые сестренкой щеки. «Ну прости, так было надо». Пока Ксюша высказывала мне смесь обид и восторгов, девочка же не могла жеста не оценить. Поезд добрался собственно до вокзала, и мы отправились подвергаться официальной вступительной церемонии, чтобы после нее заселиться не в посольство, как планировалось, а во дворец, как решили мы с гостеприимным парнем Вилли. Ну нафига мне время терять на поездки туда-сюда, лучше тупо поживу у Кайзера недельку, всяко полезнее получится. Ух и влетим мы немецкому двору в копеечку. Еще по пробуждении мы с Вильгельмом обсудили легенду. По ней мы с Вилли и Марго заранее обо всем договорились, и, когда я влез в спальню принцессы, меня там ждали как Кайзер, так и вся остальная семья. Полностью убивает романтическую компоненту, но кто в это поверит, верно? Ах, какое ужасное нарушение протокола, но они так юные и так сильно влюблены. Ах, непростительная авантюра, но какая потрясающая любовь. Долгие, красивые ухаживания без спешки, залог хороших, длительных отношений, потому что после комплексного, однодневного экспресс-свидания со все включено строить семью уже как-то и неинтересно. Также, медленно, но неотвратимо, я продолжу действовать и дальше. За малым торжественным обедом, большой обед будет завтра, Кайзер демонстративно орудовал сухой рукой, не просто ему это дается, надо полагать, а еще труднее давались тренировки. Многое говорит о характере, и я запомнил. Запомнил и парочку умеренной толщины намеков, мол, Вилли вчерашней ночью пошел мне навстречу, а я, стало быть, теперь у него в должниках. Хрен там плавал, нас на такие примитивные, чисто детские подначки не поймаешь. Оказанная заранее услуга считается бесплатной, а он ничего и не сделал. Разве не хочет счастья своей дорогой сестре? Нет, просто ужасно. Вилли, вы же родственники, как так можно? Я, впрочем, на его месте вел бы себя точно так же. Влюбленным ослом вертеть можно почти как угодно, но я же не такой, а значит ничего Кайзеру не обломится. Не обломится так, чтобы Марго не обиделась, просто мое личное отдельно от государственного. Немного грустно, она-то меня любит всей истосковавшейся за два десятка лет жизни во дворце душой, а я просто притворяюсь. Что ж, если притворяться последовательно, системно и достоверно, девичье сердце ничего не потревожит, а я действовать именно так и собираюсь. Толковый актер должен вживаться на все сто в любую роль, и пока у меня неплохо получается. Кроме того, высочайшая семья – это союз не только духовный, но и политический, а значит я не сильно прогадаю, если стану относиться к своей семье так же добросовестно, как к любой другой работе. Пока мы обедали и расселялись по апартаментам, воссоединившийся со мной Андреич прекрасно говорил по-немецки, но да уже я вас не снизошел, все-таки чужой дворец. Пыль, однако, в паре мест демонстративно платочком вытер и отдал почти не испачкавшуюся тряпочку слуге немецкому, с ехидной просьбой сжечь такую жуткую грязь. «Чему ты смеешься?» — заметила в моем лице улыбку Ксюша. Я подманил ее поближе и не очень-то вежливо для остальных присутствующих в гостиной господ, на ухо и шепотом, рассказал. «Не очень-то вежливо, но приемлемо. Мы же брат с сестрой, нам можно чуть больше». Княжна рассмеялась чуть громче, чем история того заслуживала от нервов, и поделилась чувствами. На нашем приеме я чувствовала себя зверьком в зоопарке, все на меня совершенно ужаснейшим образом пялились. «Так это же прием в твою честь», — с улыбкой развел я руками. «На кого еще им было пялиться? Ты держалась великолепно, и эти наши сливки общества тобой восхищались. Теперь у тебя задача сложнее — показать этой чопорной, погрязшей в материализме Европе все величие и красоту русской великой княжны, готова разбивать сердца и вгонять в ничтожество одним лишь взглядом», — ухмыльнулась Ксюша. «Вот оно, мое дурное влияние». Оркестр стих, и из зала донеслись слова церемониймейстера. «Его императорское высочество, государь, наследник, цесаревич и великий князь Георгий Александрович и великая княжна Ксения Александровна». Ксюша взяла меня под руку, и мы отправились разбивать и вгонять. Глава 20. Ладонь Маргариты в моей руке обжигала. Сильно грелась и вторая моя рука, лежащая на талии. Доставалось тепла и душе, за это отвечали сияющие отражением люстр глаза Марго. Только что было официально объявлено о помолвке, и это наш первый танец в новом качестве. Танцевать рядом с нами в такой важный момент никому нельзя, поэтому гости сформировали круг, и теперь, в полном соответствии с регламентом, изображают на лицах умиление и с нетерпением ждут наших с Марго ошибок, чтобы долго и смачно их обсуждать. Хрен вам, братцы-кролики, а не ошибки, лучше обсуждайте нашу большую и светлую любовь. Белое платье Маргариты подчеркивало идеальную без всякого корсета талию, давало полюбоваться длинной, украшенной подаренным мною в честь помолвки колье, шеей, но на этом эротическая составляющая наряда заканчивалась. Высокая, приятных размеров грудь, однако, платьем подчеркивалось изумительно. Примерно такой же дресс-код, с поправкой на француженок, те декольте прятать не стали, соблюдали и другие присутствующие на приеме дамы. Забавный побочный эффект у моей репутации почти святого до богоизбранного, думали, я тут дам за избыточную оголенность буду чехвостить. Немного расстраивает наряд Марго, но я понимаю, что продиктован он исключительно благими намерениями. В дальнейшем мы научимся понимать друг дружку лучше, и таких казусов больше не случится. А еще Маргарита за прошедшие со времен перемены прически месяцы успела поменять моду всему своему двору. Уложенные башни волосы и открытые уши с затылками и висками теперь большая редкость. Оркестр смолк, мы с улыбками поклонились друг дружке под аплодисменты собравшихся, и отошли к кайзеру Вилли, который выглядит настоящим именинником. Здесь же нашлись Ксюша и ряд принцев, правящих персон в Берлин на мою помолвку никто не отправил, но обижаться ни на что, наследные принцы мне вровень. Оркестр грянул снова, и народ, разобравшись по парам, принялся показывать, что и они танцевать умеют неплохо. Хмыкнув внутри головы от идеи в какой-то момент исполнить с Марго танец из фильма типа «Грязных танцев», я отогнал ее прочь навсегда, это же полный крах будет, и присмотрелся к толпе. Вот Остап танцует симпатичную 19-летнюю фрейлину Маргариты. Герда фон Зальм, по словам Маргариты, а не верить ей смысла нет, у немцев с документооборотом и учетом дворянских родов дела лучше, чем у нас, по родословной происходит аж из древнего Рейфельдинского дома, сильно побочная ветвь, с возможностью мошны какого-то предка Герды веки так в 14-м, но все же очень и очень достойно. Сама девушка закончила немецкий аналог Смольного института, владеет почти всеми европейскими языками, умна, а в приданное за ней Остапу обломится особнячок в Берлине и 20 тысяч немецких денег. От себя Маргарита что-нибудь тоже добавит, но уже после нашей с ней свадьбы. Ксения сейчас танцует с 23-летним Эрнстом Людвигом Карлом Альбертом Вильгельмом, великим герцогом Гессенским. На правах очень важного немца первой в очереди на великую княжну. Но танцем дело и ограничится. Не только благодаря упорному желанию Ксюши выйти замуж за Сандра, но и благодаря заботам бабушки Европы. Английская королева еще в этом январе решила сосватать Эрнсту свою внучку, Викторию Милиту Саксен-Кобург-Готскую, и едва ли английский двор решит это переиграть. Дочка Марии Александровны, кстати, то есть внучка Александра II. Приятно, когда везде родня. Шутка, с такой офигенной родней и врагов не надо. Все мы тут типа одна большая семья, Европа перемешивалась много лет, и только сейчас, на пороге 20 века, это становится проблемой. Проблемой для подавляющего большинства незаметной, я помню, как офигевал от обилия белых инородцев вокруг меня и во всех сферах государственной жизни, но офигевал от этого только я и некоторая часть подданных, которым, как водится, напели любители участвовать во внесистемной политической борьбе. Когда начнется война, это, пока робкая и слабая тенденция неизбежно усилится, и мне придется проделать большую работу, чтобы успокоить народ. Я уже и начал, с сигнала давно живущим в России предпринимателям принять русское подданство. С государственными чиновниками разберусь после коронации, некоторая часть наших деятелей имеет двойное подданство, и это очень плохо для общественного мнения. Так-то и смысла его иметь у них нет, мир сейчас в плане границ гораздо более глобален, чем в моем времени, и русский подданный может без всяких лишних бумажек скататься в условный Париж и хорошенько там покутить, расплачиваясь прямо рублями. Верно это и для приезжающих к нам иностранцев, количество последних за последние месяцы выросло почти на пятую часть, и я связываю это с моей гиперактивностью и сокрушительным успехом книги Эразма Эразмовича Ухтомского. Хроники нашего путешествия издаются по всему освоившему книгопечатание миру чудовищными по этим временам тиражами, неплохо работая в качестве мягкой силы. В скором будущем, когда я разгребу первую очередь проблемы и займу ресурсы, в славном городе Сочи появится курортно-развлекательный комплекс с соответствующим досугом и горными домами, и, полагаю, у меня получится оттянуть туда некоторую часть платежеспособного туристического потока. Кавалер Ксюши сменился английским принцем Георгом, он еще не знает, что его брат Альберт вскоре скончается, а ему придется донашивать право престола наследия и, после смерти Эдуарда VII, британскую корону. Просто удивительно, Сколько обрывков информации из будущего хранится в моей памяти. Жаль, что большая их часть к использованию непригодна. Георг внешне изрядно похож на Николая II, но это нормально для родни. Со мною сходство имеет старший его брат, Альберт. Забавная комбинация между старшими и младшими братьями. Личные впечатления от знакомства, да как везде, все эти высокородные господа весьма приятны в общении, но мы тут за суверенитет и национальные интересы трудимся, а не за большую и светлую дружбу с врагами. Отстали мы, не только технологически, но и ментально, в плане построения национального государства. Аристократия отстала, не простолюдины, те уже много веков назад выучили простую истину, бояре ругаются, у холопов чубы трещат. Что ж, наверстаем, моей стране не привыкать, а я позабочусь, чтобы крови при этом пролилось как можно меньше. Пока голова думала на привычные темы, рот дарил улыбки, голова кивала соразмерно рангу подвернувшегося собеседника, а воздух из легких на автоматизме наделялся нужными звуками. Интересно, это моя особенность, или на таких приемах все так себя и ведут, отыгрывая давным-давно заученные и успевшие смертельно надоесть роли? Исключения, понятно, имелись. С Маргаритой, Вилли и некоторыми принцами я общался как следует, потому что мне это интересно. Что мне эти англичане, австрияки, французы и прочие европейцы? С ними мне либо торговать и наслаждаться нейтралитетом, либо воевать. Да и кто вообще на подобных мероприятиях о важном говорит? Поздравляем с помолвкой, желаем многих лет семейного счастья. В принципе, этим сегодняшние разговоры и ограничивались. Настоящая работа начнется позже, и оркестр с шампанским там не понадобится. А вон там, в уголочке, мой Оболенский притаился, развлекает нескольких господ и дам, не такие они важные, чтобы к нам подходить, но достаточно важны, чтобы компания природного Рюриковича и одного из второстепенных персонажей путешествия была сочтена достойной. Неплохо себя чувствует и князь Кочубей, у него колоритная внешность, экзотическое происхождение и положение моего личного адъютанта. Если неведомым образом прямо сейчас все великие державы с сателлитами объявят друг дружке войну, Вилли спокойно отпустит нас всех по домам, в том числе армейские и флотские чины, которые прямо с поезда отправятся командовать вверенными им частями. Отпустит и материальную, так сказать, часть. Английские принцы, например, спокойно уплывут на своей пятерке крейсеров, чтобы эти корабли потом шарашили центнерами взрывчатки по кораблям немецким. Что-то в этом правильное есть. Честь, доблести, вот это вот все. Однако мне от этого почему-то грустно. Еще грустнее от осознания того факта, что ряд планируемых методов ведения войны отечественными деятелями будут встречены даже не в штыки, а с лютой ненавистью, которая выльется в лучшем случае в прошение об отставке, в худшем – в пресловутую табакерку с надписью «За утрату чести». Большевики в свое время сломали корпоративную солидарность через колено, вместе с ее активными носителями, но мне такая роскошь непозволительна. Придется угробить десятилетия, чтобы донести до аристократии и забогатевшего купечества одну примитивную, но такую чуждую им истину. Вот эти вот простолюдины тебе, придурку зазнавшемуся, ближе, чем демонстрирующая акулью улыбку забугорная высокородная вражина. У того-то понимание примата национальных интересов над частными есть, а значит сожрет идиота и не подавится. И ведь ломали-ломали большевики, а получилось совсем эпично. Их преемники на пороге 21 века вдруг решили, что откат обратно в капитализм с попутным обретением собственности и капиталов почему-то заставит западные элиты принять новых членов в свою дружную семью. А вы, собственно, кто вообще такие? Вон с условным лордом Редклиффом все понятно. Его прапрапрадед еще в столетнюю войну французов кошмарил, а твой, ах, поле пахал где-то под Сызранью, как интересно. А вы знали, что семейство тех же Редклиффов поколениями капиталы собирали, заодно помогая другим уважаемым людям выстраивать мировые экономические, политические и юридические системы? А вы, позвольте спросить, как миллиарды получили? Ах, в ходе приватизации. Это же еще интереснее. Что ж, покупайте виллы в Испании, парочку яхт, кладите деньги в наши банки, а когда будет нужно, мы это все у безродной выскочки, которой просто повезло, с удовольствием отожмем. Начинаю понимать отца из прошлой жизни. Он, даром что сам неплохо в капитализм встроился, много рассказывал про то, как нечестно работает этот мир, и хмыри из телевизора ничего особо кроме отключения совести для своего положения и не сделали. Раньше мне было все равно, я воспринимал сложившиеся реалии как есть, просто играя по установленным правилам, и неплохо получалось, но теперь, увидев за прошедший год кучу такого, о чем и не подозревал, а заодно полюбовавшись на империю из самого ее центра, я как-то радикализируюсь. Это очень плохо, потому что на эмоциях можно рубануть с плеча так, что плохо станет вообще всем. Что ж, к войне я успею подготовить мощный и пронизывающий все сферы жизни силовой аппарат, и даже если кто-то предпочтет поработать на заграничного друга, это закончится очень быстро. Первые пару часов приема меня согревал свет глаз Марго и беседы с ней же. Потом, когда вечер набрал обороты, а мы с ней станцевали трижды, по регламенту нам с нею пришлось делать большие паузы на танцы с желающими випами. Маргариту приглашали после двойного одобрения, сначала Вильгельма, потом, моего. Я немного нахулиганил, делегировав решение жене, это ж ей танцевать, не мне. Марго такое было непривычно, и, растерявшись, она отказывалась чаще, чем следовало. Полагаю, меня после такого начнут погонять под каблучником, а отшитые кавалеры запишутся во враги, но мне-то что? Я просто слежу за положением рук кавалеров на теле невесты, никто не позволил себе лишнего, надо признать, и, к собственному удивлению, ревную. Пытка танцами, ревностью и пустой болтовней тянулась угнетающе медленно, и я уже было подумывал скучно и безыдейно свалить, сославшись на усталость, но помогло несчастье, ко мне подошел отвечающий за экстренные новости гвардеец в чине подполковника и доложил: «Ваше императорское высочество, в Москве случилась беда, карету его высочества обстреляли террористы из студентов. Сергей Александрович, слава богу, живы, один казак конвоя ранен. Живым взять удалось только одного террориста, остальных сразил ответный залп. Охренеть, с этой стороны я вообще проблем не ждал, нормально же пообщались, объяснились и разошлись. Что ж, это заблуждение станет мне уроком. Прилететь может откуда угодно, особенно оттуда, где смешалась личная неустроенность вечных студентов, идея о средневековой университетской вольнице, обилие системных проблем в государстве и главная компонента, бурлящая от гормонов и желание показать свою удаль молодая кровь. Впрочем, выводы делать пока рано, сначала нужно как следует выпотрошить выжившего студента на предмет сообщников и участия третьих сторон. У Сергея Александровича, как и любого высокопоставленного Романова, врагов не быть попросту не может. Жаль, сам заняться этим не могу, но Зубатов сотоварищи, уверен, сделают все в лучшем виде. Стоп, они их ли провокаторы и постарались, чисто чтобы молодые дарования могли на деле доказать свои способности? Дяде Сереже все равно ничего не угрожало, про бронированную карету Зубатов и прочие знают, а теперь, когда она на деле доказала свою полезность, мне удастся запихнуть в такую даже отмахивающуюся изо всех сил Дагмару. Нет, до такой интриги молодежи еще далеко, тупо не хватит наглости и цинизма. Единственная выгода такой провокации, опять же, сомнительно, оплеуха охранки дело хорошее, но не сейчас же, когда конкурирующий кип еще даже на документальном уровне не сформирован. Ладно, хватит из пустого в порожнее переливать, просто пользуемся поводом и подходим к Вилле, чтобы посвятить его в курс дела и попросить разрешения посидеть в телеграфной комнате, типа держать руку на пульсе. Кайзер, к моему удивлению, вызвался проводить меня лично и составить компанию, мол, дядя Сережа его добрый приятель и родственник, а значит, нужно хотя бы телеграмму сочувственную отправить. Пожелав уважаемым дамам и господам дальнейшего веселья, мы с Вильгельмом и ловко присоединившимися к нам Ксенией и Маргаритой покинули прием, дамы тоже устали. Попрощавшись с прекрасным полом на перекрестке, мы с Вилли остались вдвоем, и он поделился наблюдением. Когда я имел удовольствие гостить в Петербурге, его величество посреди веселья попросту выключил свет в бальном зале, тем самым попросив гостей уйти. Тогда я был молод и счел это грубым, здесь Вилли сделал паузу и счел нужным вставить вежливую оговорку. Безусловно, хозяин дома всегда в своем праве, и я никоим образом не хочу оскорбить Александра. Более того, теперь, спустя много лет этих утомительных, совершенно бесполезных и пустых приемов, ваша помолвка, конечно же, таковой не является, и сегодняшний вечер – редкое и приятное исключение, добавив еще оговорку, он убедился, что я не обиделся, и продолжил. Словом, от приемов и балов я совершеннейшим образом устал, и однажды начну поступать как твой отец. Приемы и бесполезно потраченное время утомляют, согласился я. Я рад, что мы в этом сходимся, Вильгельм, но я бы ни за что не покинул такой важный и трогательный для меня вечер, если бы не случилось ужасное. Я более чем уверен, что расследование проведут должным образом, но, когда стреляют по родному дяде и губернатору второго по важности города моей империи, я попросту не могу оставаться там, где звучат музыка и смех. Безусловно, покивал ничуть не поверивший в траур кайзер. Глава 21. Следующая пара дней была посвящена по большей части Маргарите. Мы гуляли по дворцу и в его окрестностях, говоря обо всем на свете. Письма – это замечательно, но они не передают и малой толики того, что называется общением. Прогулки и беседы приносили нам обоим огромное удовольствие, и лишь малая часть их относилась к абстрактным или далеким от лично нас вещам. Мы говорили о личном. Я признался Марго, что почти не помню своего прошлого, и она, конечно же, согласилась держать это в секрете. Доверие в отношениях – это важно, и Маргарита отплатила мне тем же, поделившись своими девичьими тайнами. Нет согласия в немецкой высочайшей семье, та же фигня, что и у нас. Та же фигня, что и всегда, когда речь идет об элитах, и происхождение тут совсем ни при чем, просто так оно работает. Моя принцесса много рассказывала о своем детстве, и я от всей души ей сочувствовал. Воспитывали ее, как и почти все элиты Европы, англичане. Воспитывали по стандартной методике, спартанские условия, минимум свободного времени. К этому пункту у меня претензий нет, в эти времена с досугом все равно сложно, так что лучше тратить время на учебу, суровые наказания за непослушание, вплоть до аккуратной, но оттого не менее обидной и болезненной порки, и прочие прелести уровня романов сестер Бронте с поправкой на дворец вместо девичьего интерната. Такая методика воспитания в целом логична, маленького человека третируют как могут, а параллельно он пишет кучу эссе о том, как ему не нравится происходящее, спорит, пытается убегать. На выходе получается три, с нюансами, конечно, как и при любом обобщении, варианта. Полнейший социопат типа моего дяди Леша, травмированная и стремящаяся забить вообще на все личность типа Николая, и, главное, ради чего все и делается, социопат, способный мимикрировать, искать компромиссы, но упорно двигаться к своей цели. Выработки последнего отлично способствуют занятия командным спортом, в интернатах для детей элит им уделяется большое внимание, и ребят при этом все время перемешивают, как бы укореняя в их головах главное кредо англичан и вообще любого здравомыслящего политика: нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы. Мне больше по душе другие педагогические идеи, я уверен, что ребенку нужно просто объяснять, с чем связано то или иное пожелание родителей. Орать на него – последнее дело, потому что к конструктиву все равно не приведет. Ребенок – это тоже человек, просто маленький и обладающий меньшей информацией. Терпение, объяснение, поиск компромиссов – только так можно разорвать цепочку травм, по незнанию или из-за недостатка самоконтроля, передающихся по наследству. Страшновато, английская школа веками работала, а мой подход может и выйти боком, испортив наследника. Моему сыну править придется совсем другой страной, гораздо менее зависящей от личной эффективности монарха, но тем не менее. Ладно, до этого еще очень далеко, а пока, прохладным, пахнущим случившимся ночью дождем, менее солнечным, чем мне бы хотелось утром, идем с Маргаритой гулять по Берлину. Поначалу Марго боялась, что мой здоровенный, и это он еще щенок, Арнольд обидит или вообще съест ее кроху Жозефину, но Медилян благодаря дрессировке послушен и дружелюбен. Пока я команды не отдам, начальные бойцовские навыки мы ему привили благодаря укутанному во многие слои войлока егерю Иванычу, который работал тренировочной целью. Карета несла нас по улицам, переулкам и улочкам, у реки Шпре ловили рыбу на удочку дети и подростки, взрослые же на работе. А я отмечал непривычно маленькое количество птиц. Недостаток кормовой базы, надо полагать, кто станет кормить голубя хлебными крошками, если для него эти самые крошки вполне себе составная часть обеда. Зато котов в этом времени очень много, иного спасения от мышей и крыс, считай, не существует, а котик способен питаться подножным кормом. Цель нашей поездки умиляет: на пороге 20 века в Берлине работает человеческий зоопарк, прямо так и называется – человеческий зоопарк барона фон Герберта. Не изобрели еще антиколониальную повестку, и даже хреновых прав человека не изобрели. Я бы все равно действовал тоньше, например, назвал бы это живая выставка экзотических народностей с живыми аборигенами, но местные так заморачиваться не хотят. Что ж, так оно и правильнее. Еще Конфуций говорил, что вещи нужно называть своими временами. По всей Европе существуют человеческие зоопарки, имеются и цирки уродов. Вот в последние я не пойду, мне инвалидов жалко, и поэтому я стараюсь смотреть на них ровно столько, сколько необходимо. Если подойти к вопросу цинично, то ничего такого в цирках и нет. Мир сейчас очень суровый, на социальные льготы скупой до неприличия, и инвалиду во внешнем мире остается только побираться и питаться в редких, скудных бесплатных столовках. В цирке ему хотя бы платят. Платит мало, потому что конкурс большой, но тем не менее это честная работа, и я не удивлюсь, если тамошние обитатели своим положением довольны. Хочешь посмотреть на уродство, важный господин, 2 марки в кассу. Словом, те цирки, которые есть в России, я запрещать не стану, ограничившись регулированием, завязанным на трудовой кодекс, там будет раздел об актерах, режиссерах и прочих моих коллегах, не буду до тех пор, пока не выстрою социально ориентированное государство, в котором человек, которому сильно не повезло, сможет почти нормально жить. А вот здесь Херр Мюллер с женой упечет восхитительные булочки. Указала Марго на первый этаж маленького 2-этажного особнячка. Это их семейная лавка, и она была здесь еще когда я была совсем маленькой. Полагаю, дети с внуками Херра Мюллера в скором времени отправятся удобрять собой французские почвы, а сама пекарня, если все пойдет по сценарию моего времени, разорится из-за чудовищной военной и послевоенной разрухи. Малый семейный бизнес, это здорово, одобрил я, ибо он зиждется на традициях и дорожит репутацией. Давай остановимся. Остановившись, мы зашли во вкусно пахнущую, уютную пекарню со столиками и витриной, на которой красовались изделия. Тройка посетителей средних лет перепугались, а стоящая за прилавком пожилая худая дама в переднике и косынке Маргариту и вправду знала, поэтому улыбнулась, поклонилась и споро собрала нам сверток вкуснятины. Неплохие кадры для журналюк, они нас с самого утра преследуют. Пешим ходом, верхом и на телегах с установленными на них фотоаппаратами. Папарацци вообще не меняются. А вот когда мы с Вилли вчерашним вечером ездили на один из заводов Круппа, журналюги были гораздо осторожнее. Кайзер медийность ненавидит. Поездка была полезной, я купил нескольких специалистов-заклепочников и соответствующие технологии. Будем применять на Балтийском и других заводах, изрядно сэкономив человека часы без потери качества. А в газетах тем временем царила эйфория, мой ночной вояж успешно просочился и ожидаемо привел в восторг весь освоивший газеты мир. Я под шумок, через Кирилла, прикупил права на некогда популярные, а ныне забытые рыцарские романы, гроши, но, если Европу накроет рыцарский бум, наварюсь сказочно. Долой работу. Под реально вкусные булочки, пришлось подождать, пока дегустатор из конвоя их попробует и немного переварит, и приятный разговор мы отправились дальше. Узнав, что любимым десертом Марго является пирог «Ла Черлотте», имеет мало общего с нашей родной шарлоткой, мы припарковались у ворот зоопарка, где нас встретил лично владелец, который будет играть роль гида. Смирив желание удавить сажающего бедных аборигенов в клетке упыря прямо здесь, я предложил Маргарите локоть, и мы прошли короткой аллеей, справа и слева от которой росли пальмы в катках, сейчас им еще нормально, но на зиму приходится убирать. Вольер первый засыпан песком, из декораций имеются глиняно-соломенные хижины, муляжи льва и антилопы, работающий колодец, вон там труба торчит, значит накачивают его водой. А жил в вольере десяток разновозрастных негров. Этих даже и не жалко, выглядят сытыми, а это в Африке реально роскошь. Вольер второй покрыт травкой, на которой сидят наряженные в перья и домотканую одежду индейцы. Декорации, муляжи бизона, лошади, вигвамы. Че-то нифига они на индейцев не похожи. Проверим. Ментесин, да более похожий на калмыка вождь дернулся. «Русский понимаешь?» – спросил я, исчерпав запасы калмыцкого наречия. «Так точно, ваше императорское высочество», — вскочив, поклонился он. «Он что, твой подданный?» — рассмеялась Марго. «Возможно», — улыбнулся я ей. «Вас здесь обижают? Документы есть? Нужна помощь?» «Никак нет, ваше императорское высочество», — не став смотреть на напрягшегося хозяина, поклонился вождь. «Договор хороший, документы в порядке, мы всем довольны, работа не бей лежачего». «Сиди да трубку кури», родителям писал, обзавидовались. «Спасибо, что приняли и заботитесь о представителях одной из народностей нашей империи», поблагодарил я фон Герберта. «Это мой долг, ваше императорское высочество», — поклонился тот. «Простите за эту небольшую мистификацию, настоящих индейцев, пригодных для такой работы, очень сложно отыскать». В какой-то момент колонизаторы европейцы поняли, что индеец в рабстве работает плохо и быстро умирает, а негр – нет, и это дало им повод признать за индейцами наличие души, а негров приравнять к животным. Индейцы нынче уже в глубоком упадке, но даже среди попытавшихся встроиться в белое общество, полагаю, не так уж много желающих работать экспонатом. А вот тут кто-то из джунглей. Декорации характерные, с леопардами, имеется муляж речки, вытекает из трубы, а племя представлено настоящими пигмеями. Из бассейна Амазонки, подтвердил догадку фон Герберт. А вот здесь спектакль посложнее, узкоглазые господа в набедренных повязках жарят на вертеле что-то очень похожее на собаку. Декорации, бамбуковая хижина, муляж тигра, ручей из трубы. Сие племя досталось мне благодаря английской экспедиции на острова Полинезии, поведал фон Гюнтер. В пути они заболели, и мне удалось заключить выгодную сделку. Теперь, как легко заметить, они живут сытой и легкой жизнью без болезней. Понурый член племени, который крутил рукоятку вертела, поднял на меня пустые глаза. Дернувшись, бросил готовить добычу, в пару прыжков добрался до края вольера и исполнил образцовый японский поклон Дагудза. Ничего о Полинезии не знаю, но едва ли дикарь из тамошних джунглей так может. Умоляю вас, ваше императорское высочество, спасите меня, на чистейшем японском добавил полинезиец. «Как ты попал сюда?» «На том же языке, под любопытным взглядом Маргариты», — спросил я. Тем временем, повинуясь жесту хозяина, к вольеру начали подходить дородные хмурые молодчики. Технический персонал, так сказать, палками приводит экспонаты в чувство. «Меня зовут Тори Рюдза. После блестящей победы над Кореей и Китаем мне выпала честь принять участие в экспедиции в Полинезию. Являясь собирателем фольклора и археологом, я при помощи проводника отправился в племя варваров, чтобы записать их примитивные сказания и посмотреть на обнаруженный ими череп большого ящера. Динозавра, догадался я. Да, ваше императорское высочество, подтвердил он. На племя в этот момент напали англичане. Проводник сопротивлялся и был убит. Мой род не может похвастаться принадлежностью к воинскому сословию, мы всего лишь честные торговцы табаком, но я тоже пытался дать презренным врагам отпор. К сожалению, один из них коварно подобрался со спины и оглушил меня. В себя я пришел в трюме корабля, закованный в кандалы. Прибыв сюда, я был вынужден притворяться варваром и жрать жареных собак, чтобы усыпить бдительность стражи и сбежать в японское посольство в удачный момент. Моя честь запятнана навсегда, но я умоляю вас спасти хотя бы ее остатки. Херр Гюнтер, я прошу вас остановить ваших подручных, попросил я хозяина зоопарка. Тот жестом велел мордоворотам остановиться. «Этот человек является японцем», — указал я на продолжающего лежать в Дагудзе аборигена. «Я понимаю, что ни вы, ни ваши подручные, ни англичане не знали японского языка, поэтому в умышленном удержании подданного вполне цивилизованного и независимого государства винить вас не стану. Предлагаю вызвать сюда кого-то из японского посольства, дабы скорее уладить это прискорбное недоразумение». Оценив услышанное, заочно проникшаяся к японцам симпатией, благодаря моим письмам, Маргарита поддержала наезд, жестом отправив конвойного вызванивать или явочным порядком вести сюда японца с полномочиями. «Я казака отправить не могу, во-первых, они не знают, где это посольство вообще находится, а во-вторых, я на чужой земле и не могу решать судьбы местных». «Херр Гюнтер, я несколько разочарована вашим заведением», — поведала Марго. «Мы пришли сюда полюбоваться разнообразием человеческого рода, а получили двойное мошенничество. Неужели и в остальных вольерах совсем не те, кто должен?» Гюнтер моментально пропотел. «Тут не самодержавие, но мошенничество — это же статья, и недовольство принцессы надежно отсечет возможность просто дать взятку кому надо», и низко поклонился. «Простите, ваше высочество, я немедленно распоряжусь подать иск против англичан, которые продали мне подделку. Прошу вас о милосердии, клянусь, в остальных вольерах самые настоящие аборигены племен», — перечислял он с минуту. «Большой тут зоопарк». «Достаточно, Херр Гюнтер», — оборвал я. «Тири-сан, встаньте», — обратился к японцу. «Надо было раньше поднять, но чего уж теперь. Простите, ваше императорское высочество», — продолжил он лежать. «Я совсем неподобающе одет, и прошу у вас возможности сохранить остатки чести, не оскорбляя вашего взгляда своей наготой. Понимаю. Коля, возьми у калмыков одеяло, велел я казаку и выдал 5 рублей, с избытком. Казак кивнул и пошел к индейцам менять бумажку на ткань, эх, традиции. А в Хирригюнтере заиграло жлобство. Приношу свои глубочайшие извинения, ваше императорское высочество. Одеяло и прочий реквизит, включая набедренные повязки, являются собственностью зоопарка. Коля, калмыку денег не давай, заплати этому. С демонстративно скучной миной и тоном кивнул я на фашиста. А как еще этого барона назвать? Не менее демонстративно потеряв к Гюнтеру интерес, я рассказал Маргарите историю пленения Рюдза. Прибыло одеяло, казак очень грубо воткнул ассигнацию в нагрудный карман Гюнтера. На том самом мы таких баронов вертели. И, укутав японца в одеяло, мы угостили его остатками булочек и порасспрашивали. Вопросы задавала Марго, я переводил. Так-то интересный человек, адепт антропологии, который ищет корни происхождения японского народа. Рабочая гипотеза, японцы образовались в результате смешения культуры крови из Индонезии и материковых соседей. Ваше императорское высочество, когда все закончится, я бы хотел ненадолго отправиться домой. Могу ли я после этого отправиться в Николаевскую губернию, дабы исследовать происхождение манчжуров и монголов? Спросил он то, что мне совсем не по рангу, но в свете случившего приемлемо, сильно перенервничал. «Мы всегда рады видеть на наших землях японских друзей», — улыбнулся я. «Прошу вас прислать мне вашу работу, когда она будет готова. В нашей империи проживает много монголов из недавних времен манчжур, и издать книгу об их истории я считаю полезным. Неплохая прогулка получилась, тут ведь тоже есть журналюги, и уже завтра по Европе прокатится очередная информационная волна. Русский цесаревич и его невеста спасли японского ученого из рабства». Глава 22. Поленья уютно трещали в камине, кресла не менее уютно вторили им скрипом кожи, легкое вино в бокалах играло бликами, а ароматный дым сигар дополнял в высшей степени приятную атмосферу. И нет, стоящее в полуденном положении солнце за окном ничуть не портило картины. Третий день в Берлине, и только сейчас, после большого торжественного обеда со всей немецкой и частично мировой верхушкой, нам с Вильгельмом удалось осесть в его апартаментах для нормального разговора. Большая карта мира на стене присутствует, для наглядности. Англичане очень давно рулят нашим миром. Отхлебнув оказавшегося на удивление невкусным вина, я решил не размениваться на капризы и продолжил. Я называю это однополярным миром. Одним из первых положить этому конец пытался Наполеон. Павел I, мой предок, считал союз с Наполеоном хорошей идеей, ибо обладал неплохими навыками стратегического планирования. Увы, его подвел недостаток ведения тактического, причем направленного на собственный ближний круг. За попытку вылезти из-под английского каблука его убили. «Способен ли кто-то из твоего окружения это повторить?» – не без сочувствия спросил Вильгельм. «Все мы тут в тени дворцового переворота ходим. Кроме англичан, им нормально. Система сдержек и противовесов давно выстроена, а на королевскую семью завязано благосостояние множества старых родов. Способен, нет, но я очень надеюсь на попытки», — ухмыльнулся я. «Предстоит некоторая чистка государственного аппарата. Кое-кто фрондирует, но дальше этого дела не пойдет. К переориентации внешней политики, как бы странно в свете ничем не обоснованной любви ко Франции не прозвучало, готовы все, иначе я бы досюда и не доехал. Ерунда. Просто хроноаборигены очень медленно плетут паутину интриг, потому что бытие в эти времена вообще неспешное. Убить целого цесаревича, даже при наличии доступа к телу, чисто физически-то не проблема, но все нюансы заключаются в предварительной работе. Какие-то такие мысли, полагаю, витают в буйных головушках, и еще больше их витает в головах по ту сторону Ла-Манша, но в единый, пригодный к осуществлению заговор, они созреют далеко не сразу. К тому же в процессе я вольно или невольно буду перетягивать заговорщиков на свою сторону, перспективами, разговорами и личной харизмой. Как минимум молодое поколение аристократии за меня, я очень много авансов им надавал, а еще они чувствуют солидарность и общую оживленную атмосферу в империи. Ну приятно же, когда будущий монарх такой гиперактивный и классный. Стоп, не усыпляем собственную бдительность. У англичан много денег, заметил Вильгельм. Много шпионов, много связей. Сейчас они присматриваются к тебе, кузен, но, если ты слишком часто станешь их кусать, моя сестра рискует остаться вдовой. Просто охренеть, Он же мне открытым текстом расписывает, насколько все понимают. Такая вот нынче в мире геополитика, улыбаемся, обмениваемся светскими комплиментами, чисто по-родственному ездим друг к дружке в гости, но это лишь красивая ширма, прячущая истинное положение дел. Впрочем, личную безопасность монарха и критически важных для отстаивания национальных интересов людей обеспечить гораздо проще, чем подавляющую доминацию в системах ПВО и ПРО, которые позволят обмениваться ядерными ударами в плюс себе. Вот во времена СССР я бы вообще загреметь не хотел, сложно, несмотря на совсем другой технологический и промышленный уровень. Сложно даже несмотря на кажущуюся сплоченность элит, знаю, с каким треском погрязшие в догматике и не желающие реформировать страну старики проиграли холодную войну. Да, молодое поколение номенклатуры было гораздо хуже, но надо смотреть правде в глаза, гонка с Западом была проиграна задолго до Горбачева. Риск есть, кивнул я, но выбор у меня предельно простой. Либо я сохраняю статус-кво и готовлюсь к войне с тобою, австрияками и турками, либо договорюсь с тобой, и тогда мы будем воевать спиной к спине против французов, австрияков и турок. Англичане в первом случае станут моими союзниками, и, возможно, в случае победы даже позволит мне освободить кусочек славянских народов Балкан, приняв их в мою империю, но это будет означать хождение по граблям, Российская империя снова будет воевать за интересы англичан. Как видишь, обе конфигурации для меня вполне приемлемы, но союз с тобой позволит вырваться из этого порочного круга и начать уже проводить ту политику, которая сулит настоящими победами, а не репарациями и стратегически никчемными кусочками территории. Проливы и Константинополь, расписался в понимании Вильгельм. Проливы, Константинополь, Балканы с тамошними славянскими народами, возможность более качественного сотрудничества с Индокитаем, поправил я. О судьбе последнего предлагаю поговорить более предметно при участии японского посла, разграничим сферы влияния и не станем друг другу мешать. Я возьму больше, но взамен не стану тебе мешать пользоваться Африкой. Разумеется, перешедшими под мой контроль проливами твои корабли смогут пользоваться свободно и по очень приятной цене. Касательно размещения боевого флота в Средиземноморье тоже поговорим, и, уверен, найдем компромисс. Ты получишь гораздо больше, чем я, проявил жлобство Вильгельм. Я получу Босфор, Дарданеллы и Суэц, кивнул я, получу Балканы. Но это красиво и выгодно выглядит только на карте, указал на карту бокалом. Тамошние жители столетиями пускали друг дружке кровь, там несть числа радикалам и безумцам всех мастей, и удержание и приведение к порядку этих территорий поглотит много десятков лет и выльется в чудовищные расходы. Окупится это все минимум за половину века. Индокитай еще интереснее, чтобы построить и содержать железную дорогу от нас до Индии, придется долго и муторно приводить к покорности богатую россыпь горных народов, работать в чудовищно неприятных условиях и рубить миллиарды тонн породы. Все, что я получу по итогам большой войны, начнет приносить мне пользу очень нескоро. Кроме того, у нас ведь многовекторные отношения, и я не настолько глуп, чтобы сомневаться в возможности вырвавшейся по итогам войны в мировые лидеры Германии создать мне проблемы, если я захочу взять больше оговоренного. Предлагаю обсудить и другие проливы. 5 ключей, запирающих мир, покивал Вильгельм. Босфор, Суэц, Ла-Манш, Малаккский пролив, Гибралтарский пролив. Скоро к ним добавится 6-й, Панамский, поведал я. Французы облажались, но необходимость завершения работ очевидна всем. Полагаю, вскоре в Панаме случится переворот. Как вариант, с небольшой войной, но это не важные сейчас детали. Канал усилит Америку, поддержал беседу Вильгельм. А значит, будет не лишним не дать им получить его. У тебя есть план, рамочный, признался я. Есть некоторые связи с нежелающими пасть жертвой северных соседей и уважаемыми людьми в Панаме. Есть некоторый запас оружия, который ждет своего часа в глубине джунглей, и есть отличная, новая взрывчатка, которой будет очень удобно вынимать миллионы тонн земли и камня. Взрывчатки потребуется много, заметил Вилли. Очень, кивнул я, а мне еще трансип строить и начинять снаряды. Я не против обменять патент на парочку построенных твоими инженерами и химиками заводов. Обсудим, отмахнулся от частности Вильгельм. Америка вообще большая проблема, продолжил я. Когда начнется большая европейская война, на первых порах американцы в нее не полезут, вместо этого торгуя со всеми сторонами конфликта и охотно выдавая кредиты. Одного только этого достаточно, чтобы после войны прослыть тихой гаванью и получить чудовищные выгоды, прямые и от инвестиций, потому что нашим предпринимателям война не понравится. Крысы всегда бегут первыми», — презрительно поморщился Вилли. «Впрочем, я бы не был столь категоричен, в Америке хватает своих дельцов, а обживаться и разворачивать производство там придется с нуля. Кроме того, у нас есть проблема, с которой мы столкнемся гораздо раньше. Гранд Флит, считал я намек, твой флот силен уже сейчас, а к началу войны станет еще лучше. На месте англичан я бы до последнего избегал генерального сражения, ограничиваясь суетой на линиях снабжения. Генеральное сражение при паритете сил – верный способ угробить и себя, и врага. Флот есть и у Франции», – добавил Вильгельм. «А еще появится у японцев», – улыбнулся я. «И я тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Да, наш флот будет не так хорош, как твой или французский, но разобраться с османами и австрияками я буду способен собственными силами. Англичанам придется держать немалую часть кораблей на Тихом океане, защищать Индию, основу их могущества. И есть Китай, на который точат зубы вообще все. Японцы, Вилли, это не варвары и не дикари. Это древняя, пропитанная воинскими традициями и почитанием императора, цивилизация. Они просто слишком долго сидели на своих островах, но теперь, когда их вынудили открыться, японцы учатся и в кровавом поту пытаются наверстать многовековое отставание от великих держав. У них получится, и в тамошних краях у нас появится просто замечательно неудобный как для Англии, так и для Америки союзник. Как смотришь на то, чтобы возродить союз трех императоров в новом качестве? Японцы едят с английских рук, проявил скепсис Вильгельм. Аристократия посылает детей учиться в Лондон, предприниматели ползают по английским заводам, те броненосцы, что прибудут в Японию в будущем, строят на английских верфях. Англичане же дают им кредиты. При всем моем великом уважении к тебе, дорогой кузен, единичная, пусть и крайне ловкая комбинация, не повод питать иллюзии по поводу лояльности японцев. В твоих словах есть резон, кивнул я. И будь император Муцухита европейцем, я был бы в числе первых, кто с тобой согласился. Но, поощрил кайзер, но с точки зрения японцев, у нас тут, в Европе, такое понятие как честь умерло давным-давно, и особенно умерло оно в Англии. Вильгельм похлопал глазами, оценил иронию. Островные варвары обвиняют великие державы в утрате чести. Заржал, успокоился и заметил. Однако это не мешает им подражать англичанам снизу доверху. Так, согласился я. Вернее, так было до моей туда поездки. Теперь они уверены, что у русских и немцев есть честь. Точно так же, как и у них. У всего нашего триумвирата богатые традиции и огромное желание вырваться из-под многовековой гегемонии проклятых лайми. За последний год в газетах было много интересного. Японцы отменили калечащие их менталитет и традиции законы, разворачивают сеть музеев родной истории, дозволили высшим аристократам носить мечи, словом, модернизацию они умудряются совмещать с реставрацией. Но не честью единой будет движим наш союз, мы с тобой просто сможем предложить японцам больше, чем англичане. Кроме того, созданный мною прецедент им очень понравился, и ничего хотя бы примерно равноценного Англия не предложит им никогда. Ну и нельзя забывать о том, что они, влившись в мировой политический процесс, очень хорошо осознают необходимость соблюдения договоренностей. Если мы заключим с ними союзный договор, они будут верны ему от начала и до конца. Словом, предлагаю скинуться вместе с японцами и выкупить Панамский пролив, разделив пакет на три равные доли и предложив оставшийся процент кому-то за нейтралитет в будущей большой войне. Например, датчанам, я обещал моей доброй матушке немного заботиться об ее родине, и должен предложить ей хоть что-то. Как и ожидалось, Вилли сразу понял, куда дует ветер. На завоеванных нами территориях живут немцы, и мы в своем праве. Безусловно, согласился я. Я не требую невозможного, достаточно нескольких символических шагов, которые нисколько не повредят твоей империи. Но об этом лучше поговорить позже. Позже, подтвердил Вильгельм. Но пока твои запросы только растут, дорогой кузен, я и рискую больше, пожал я плечами. И мы еще не закончили обсуждать проливы. Все, что за пределами обозначенных мною контуров, может стать твоим. Когда одна держава контролирует все мировое судоходство, это ужасно несправедливо. Когда его контролируют двое, они могут сговориться или разругаться. Когда его контролируют трое, появляется баланс интересов. Либо двое сговорятся против третьего, проявил справедливую паранойю Вильгельм. Столетний договор этого не позволит, покачал я головой. Вернемся чуть назад, решил Кайзер. К твоим словам о риске. У нас огромная общая граница, мои армия и флот совершеннее твоих, а война сразу на севере и юге, с моими частями и с австрияками, не станет для тебя легкой прогулкой. Союз с Францией в такой ситуации – полное дерьмо, потому что они ничем не смогут тебе помочь при блокированных портах и парализованных наземных торговых путях. Не поможет и Англия, они, как ты справедливо заметил, будут сфокусированы на борьбе за колонии и попытках заблокировать мои корабли, лично наполнив бокалы, слугам к нам нельзя. Ультимативная секретность, он добавил, твоя идея касательно избегания генерального сражения для меня нова. Почему ты так решил? Гранд Флит, главный английский актив, ответил я, залог их могущества, предмет их национальной гордости. А еще он стоит миллиарды фунтов. Сейчас Гранд Флит опасаются, и в немалой степени это продиктовано его грозной славой. Недооценивать его чревато, он без сомнения могущественный, но одно проигранное или хотя бы закончившееся равными потерями морское сражение с примерно сопоставимым противником, и вся многовековая слава Гранд Флит пропадет. Англичане будут до последнего избегать реальной проверки на прочность. В твоих словах есть немалая логика, кивнул Вильгельм. Однако я вынужден просить тебя объясниться по поводу рисков. Армией я уже занялся, ответил я. К войне она будет совершенно другой, сопоставимой с твоей. Чего уж говорить об австрияках. Навожу порядок и в экономике, с припасами у моих солдат не будет проблем, а население при этом будет жить почти привычной жизнью. Но даже если я провалюсь во всех своих реформах, за мною останется огромнейшая территория и не менее огромное население. Если вы с австрияками начнете с серии побед и заберете у меня Польшу с другими приграничными территориями, я отмобилизую больше солдат, вооружу их хотя бы кремниевыми ружьями времен Ивана Грозного. Они на наших складах еще сохранились, представляешь?